«Не надо», — тихо сказал Ахерон. «Да неужто?» — уверенно отозвался охранник. «Из какой же стати?» «А с такой», — ответил Ахерон, поймав взгляд охранника и заглянув ему в душу, «что иначе вы никогда не узнаете, почему от вас ушла ваша жена». Охранник опустил оки-токи. «Что ты знаешь про Денизу?» Я провалилась в зыбкий беспокойный сон. Во сне я снова была в Крыму. Меня окружал грохот пушек и металлический лязг, с которым снаряд попадает в боевую машину пехоты. Я даже ощущала в воздухе вкус пыли, кардита и аматола. Слышала глухие крики моих товарищей, треск выстрелов и визг вездесущих пуль. 85-миллиметровые русские пушки били почти в упор, так что целиться им было просто незачем. Того, что тебя убьет, все равно услышать не успеешь. Я снова служила в легкой танковой. Возвращалась на поле боя вопреки приказу отступить. Я вела машину по лугу, по остаткам предыдущих сражений. Машину сильно тряхнуло, и крыша над головой лопнула. Внутрь ударил луч света, в котором заплясала пыль. Это оказалось неожиданно красиво. Та же незримая рука подняла машину и подбросила ее в воздух. Несколько ярдов мы катились на одной гусенице, потом плюхнулись в обычное положение. Мотор еще работал, управление тоже действовало. Я продолжала двигаться вперед, наплевав на повреждения. И лишь когда я потянулась к рации, поняла, что крышу-то снесло. Это было отрезвляющее открытие, но времени на размышления не оставалось. Впереди дымились остатки гордости уэссекских танковых войск, 3-й легкой танковой бригады. Русские 85-миллиметровки замолчали. Теперь доносились лишь звуки ружейной пальбы. Подъехав к ближайшей группе бредущих раненых, я открыла заднюю дверь. Она была смята, ну и черт с ней. Боковую дверь снесло вместе с крышей. Я поспешно подобрала раненых и умирающих солдат, 22 человека, впихнув их в машину, рассчитанную на 8. Все это происходило на фоне непрекращающихся телефонных звонков. Мой брат, без шлема, с окровавленным лицом, помогал укладывать раненых. Он попросил, чтобы я вернулась за ним. Только я отъехала, от брони отрикошетила пуля. Русская пехота перешла в наступление. Телефон по-прежнему звонил. Я поискала в темноте трубку, уронила ее и, ругаясь, стала шарить по полу. Звонил безотказно. «Все в порядке?» — спросил он, чувствуя, что ошибается. «Все в порядке», — ответила я, поскольку привыкла делать хорошую мину. «Что стряслось?» Я посмотрела на будильник. Было 3 часа ночи. «Еще одна рукопись пропала». Только что пришло сообщение. Тот же почерк, что и в случае с Чезлетом. Просто вошли и взяли. 2 охранника убиты. 1 из собственного пистолета. «Джейн Эйр? Откуда ты знаешь?» Мне сказал Рочестер. «Чего?» «Не бери в голову. Хевард Хаус? Час назад. Заеду за тобой через 20 минут». Не прошло и часа, как мы уже подъезжали к развилке на М1 в Регби. Ночь была ясной и холодной, дорога почти пустая. Я подняла крышу и включила обогрев на всю катушку, но все равно свистело так, словно ветер снаружи пытался ухватиться за складной верх. Я представила, каково вести машину зимой, и меня прошибла дрожь. К 5 утра доберемся до Регби, оттуда будет легче. «Надеюсь, раскаиваться не придется», — пробормотал безотказно. «Брэкстон не обрадуется, когда узнает об этом». Всегда, когда люди говорят «надеюсь, раскаиваться не придется», им, как правило, раскаиваться приходится и очень долго. «Только слово скажи, я тебя высажу». «Забей на Брэкстона, забей на Голиаф, забей на Джека Дермо. Некоторые вещи важнее правил и законов. Правительство и стили приходят и уходят. А Джейн Эйр остается. Я сделаю все, чтобы Роман выжил». Безотказно ничего не ответил. Работая со мной, подозреваю, он впервые почувствовал, что ему действительно нравится в типа сети. Я сбросила газ, чтобы обогнать ползущий грузовик. Потом снова прибавила скорость. «Откуда ты узнала, что я звонил про Джейн Эйр?» Я немного подумала. «Если я не смогу сказать безотказно, то не смогу сказать никому». Я достала из кармана платок Рочестера. «Посмотри на монограмму. ЭФР? Эдвард Фэрфакс Рочестер». Безотказан с сомнением посмотрел на меня. «Полегче, четверг. Я признаю, что я не лучший знаток Бронте, но даже я знаю, что эти люди не настоящие». «Настоящий он или нет, но я с ним несколько раз встречалась. Еще у меня остался его сюртук». «Подожди, я еще могу понять устранение Кеверли. Но ты-то что несешь? Ты хочешь сказать, что персонаж может вот так запросто спрыгивать со страниц романа?»